обязан хранить ваши коммерческие секреты. Ну, на практике, так скажем, это достаточно сложно проконтролировать, еще более сложнее привлечь человека к ответственности. Значит, поэтому, если вы хотите, ну, назовем так, чтобы человек хранил ваши коммерческие секреты после увольнения, вот лучше заключать отдельный договор, потому что трудовой договор, он, в общем-то, прекращается с прекращением трудовых отношений. Вот, и там уже, как правило, сложно применить нормы, касающиеся того, что возникает после прекращения трудовых отношений. Поэтому лучше заключать отдельный договор. Ну, в любом случае, такие обязательства в той или иной форме должны быть взяты. Значит, кадр вопроса решения – это сотрудники должны знать, что является коммерческой тайной. Коммерческой тайной. То есть человек берет на себя обязательства по сохранению коммерческой тайны, ему должно быть доведено о том, что сведения там, о том-то, о том-то, о том-то, которым мы вам доверяем, они являются коммерческой тайной. Вот, и он должен расписаться. То есть любое, так скажем, действие, они должны быть, естественно, под роспись. Берет на себя обязательства, он должен расписаться. Ему доводится, что является коммерческой тайной, он должен расписаться. Вот, ну и в отношении кадровых вопросов, наверное, еще обращу внимание на то, что создать условия сотрудникам по выполнению режима коммерческой тайны. Значит, что здесь, что это такое? Ну, как правило, если создается режим коммерческой тайны, значит, формируется некая нормативная база, создаются инструкции, где четко регламентируется, что можно делать, что нельзя делать, вот, применительно конкретным людям, применительно конкретным должностным обязанностям. Вот, ну, это первое. Ну, и второе, если вы, ну, как скажем, прописываете о том, что сотрудник должен хранить там какой-то коммерческий документ, документ, составляющий коммерческую тайну, в сейфе, да, то вы должны как минимум этот сейф ему поставить. Да? Ну, это, в общем-то, понятные вещи, очевидные вещи. Вот. Но, тем не менее, это тоже, так скажем, некий режим коммерческой тайны, который должен быть. Значит, следующее. Все, что касается режима коммерческой тайны. Значит, это регулирование отношений с контрагентами. Ну, назовем так, регулирование договорных отношений. Договорных отношений. Значит, о чем идет речь? Значит, регулирование договорных отношений, то есть если вы свои коммерческие секреты передаете в другие организации в рамках выполнения каких-то там работ, то в договоре, на основе которых вы эту информацию предоставляете, значит, вы должны прописать о том, что другая организация, куда вы все это передаете, они обязаны сохранять ваши коммерческие секреты, вот, применять все меры по защите. Вы можете прописать о том, что вы можете контролировать те меры, которые другая организация будет применять. Ну, всегда исходите из того, что режим коммерческой тайны, он индивидуален, и другая организация, она может, у нее может быть режим значительно хуже, просто потому что они так видят его. Вот. Это надо тоже в обязательном порядке сделать. Ну и, пожалуй, последнее, что касается, назовем так, режима коммерческой тайны, тот минимум, который вы должны сделать, это нанесение на материальный носитель отличительного грифа. Нанесение на материальные носители носители грифа, назовем так, КТ. Ну, естественно, ее расшифровывается, коммерческая тайна. Вот, то есть, как я уже вначале говорил, что коммерческая тайна должна быть зафиксирована на материальных носителях. Значит, эти материальные носители, ну, это может быть бумажные носители, может быть электронные носители, значит, на них должен быть определенный ограничительный гриф. Ну, обычный ограничительный гриф – это коммерческая тайна с указанием обладателя этой информации, для юридических лиц – полное наименование местонахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющиеся индивидуальным предпринимателем места жительства. Ну, это как бы не всегда устраивает компании, вот, по причине того, что, как сказать, как только на какой-то бумаге появляется гриф «коммерческая тайна», сразу у сотрудников начинают мозги работать, как бы этот документ продать, чтобы на этом заработать деньги. Да? Поэтому иногда это, назовем так, неприменимо для каких-то организаций, для каких-то компаний, но в принципе это по закону вы обязаны это делать. Значит, вот, ну, назовем так, некий перечень мероприятий, некий минимум мероприятий, которые необходимо сделать для создания режима коммерческой тайны. Значит, вот здесь еще достаточно тонкий момент в отношении грифа. На законодательном уровне, в общем-то, не определено, можно ли этот гриф делить на какие-то, назовем так, подгрифы. Там, конфиденциально, там, строго конфиденциально, там, или коммерческая тайна, строгая коммерческая тайна, особая коммерческая тайна. На уровне закона этого нету, поэтому ну, я бы не рекомендовал это делать, просто потому что это не предполагается в законе. Если возникнут какие-то проблемы и потребуется судебное решение, то тут, ну, могут быть разные подходы к этим проблемам. Вот. Значит, теперь следующий момент. Ну, коммерческая тайна, она имеет определенные признаки. Значит, признаками коммерческой тайны является ее коммерческая ценность. То есть вы не можете закрывать информацию, не являющуюся для вас коммерческой ценностью. Вот. Хотя, как бы, подход достаточно индивидуальный. Для разных компаний коммерческая ценность может иметь разную информацию. То есть разная информация может иметь разную коммерческую ценность. Значит, это недоступность, это в обязательном порядке. То есть вы должны в обязательном порядке ограничивать доступ к информации. Значит, это охраняемость, то есть должен создаваться определенный именно режим коммерческой тайны. Это неограниченный срок охраны. То есть здесь достаточно тонкий момент, связанный с тем, что на уровне закона не прописан срок, в течение которого вы создаете режим коммерческой тайны. Он может быть год, он может быть там полгода, он может быть один день. То есть вы можете создать режим коммерческой тайны на один день. Вы можете создать режим коммерческой тайны там на 100 лет. То есть в зависимости от необходимости, в отличие, допустим, от каких-то иных, назовем так, ограничительных прав, там, в виде авторского права, там четко определенный срок. Вот, то коммерческая тайна срок не определен, это все идет на усмотрение руководителя компании. Значит, теперь возникает вопрос, а что обычно относит к коммерческой тайне? Ну, я уже говорил некоторые методы, которые существуют. Ну, есть определенные подходы. Что отнести к коммерческой тайне? Ну, по опыту, насколько я, в общем-то, понимаю эту проблему, в подавляющем большинстве случаев, и, как правило, это технологии. Это технологии. Вот технологии, если компания, назовем так, имеет какие-то технологии, так называемый ноу-хау, то есть некие ну, технологические какие-то новшества, то есть технологические моменты, вот, как правило, если создают режим коммерческой тайны, в обязательном порядке это туда включают. Значит, это может быть, допустим, какая-то информация управленческого характера. Значит, информация управленческого характера. Управленческого характера. То есть все, что касается вопросов управления. Значит, это, я об этом уже говорил, это все, что касается планов. Планы компании. Ну, в первую очередь это относится к каким-то стратегическим планам, то есть какие-то планы там, стратегического развития там, и все остальное. Это все, что касается вопросов финансовых. Финансовые. Вот. Ну, есть вообще вещи, которые вы обязаны вводить в режим коммерческой тайны. Вот, ну, в частности, там, в законе о бухгалтерском учете, если я не ошибаюсь, регистры бухгалтерского учета, они должны в обязательном порядке относиться к конфиденциальной информации. Остальные моменты, ну, надо смотреть в зависимости, назовем так, от того, какие финансовые документы. Значит, это аналитика. Значит, особенно если у вас в компании существует какое-то аналитическое подразделение, вот, которое анализирует ситуацию, то есть которое может анализировать, проводить какую-то аналитическую работу, составлять какие-то аналитические там, справки, документы. Вот. Результаты этих аналитических исследований, как правило, относятся к разряду коммерческой тайны. несмотря на то, что получать их могут, в общем-то, из открытых источников, то есть из тех же средств массовой информации, вот, делать некие аналитические выжимки, они уже могут иметь ограничительный доступ. Значит, это все, что касается, назовем так, информации о переговорах. Переговоры. Сюда включается и кто, вернее, с какими компаниями происходят переговоры, на какую тему, какие условия, все, что касается. Значит, все, что касается каких-то контрактных отношений, контракты. Ценовая политика, это может быть условия контрактов, так сказать, льготы там и все остальное. Ну, могут быть какие-то иные вещи, то есть, естественно, каждая компания, ну, в зависимости от того, чем она занимается, вот, она составляет свою информацию, отнесенную к коммерческой тайне. Значит, ну, здесь, наверное, вот на чем я хотел бы еще раз акцентировать внимание. Будете вы создавать режим коммерческой тайны, не будете, это, в общем-то, ваши вопросы. Если вы будете создавать режим коммерческой тайны, значит, попытайтесь сначала закрыть очень маленькое количество информации. Если это удалось, значит, тогда постепенно расширяйте. Потому что закрытие информации, в общем-то, это достаточно дорогостоящее мероприятие, и, как правило, ну, не все компании могут серьезно к этому подходить. И не могут серьезно выделить, так сказать, какие-то серьезные средства на защиту, на закрытие информации. Вот, если это там 0,5% информационных ресурсов, вы еще сможете закрыть. Если вы пытаетесь закрыть 30% информационных ресурсов, да, это можно, это очень дорого. Значит, это по коммерческой тайне. Ну, в отношении ответственности за разглашение коммерческой тайны я сейчас не буду говорить, потому что я о нем уже рассказывал в разделе, который называется «Кадровая безопасность». Значит, здесь, наверное, вот я на чем хотел бы остановиться. Значит, это по, назовем так, по вообще защите информации с ограниченным доступом. Значит, вся защита информации с ограниченным доступом, в общем-то, я уже говорил о том, что носит так называемый комплексный характер. Вот, то есть нельзя заниматься защитой информационных ресурсов просто вот каким-то кусочком. Определяют формы, в которых информация находится, исходя из вот этих вот форм, определяют способы и методы защиты информации. Значит, как правило, все, что касается комплексного решения, вот, значит, защита, вот, это организационные меры, это правовые меры, это технические меры. Ну, технические сюда включаются и IT-меры, IT-безопасность, и включаются меры, направленные на защиту от каналов утечки информации. Это конфиденциальное дело производства. Вот. И это, ну, назовем так, режимные мероприятия. Значит, теперь, наверное, в двух словах я бы хотел сказать про конфиденциальное дело производства, потому что о нем я упомянул, и сейчас просто в двух словах, значит, напомню о конфиденциальном деле производства. Так, и вопрос, связанный с конфиденциальным делопроизводством. Значит, это тоже некая составная часть информационной безопасности. То есть, как я уже говорил, значит, это одно из направлений, то есть некоторые мероприятия связаны именно с информационной безопасностью. Значит, когда конфиденциальное производство возникает? Конфиденциальное делопроизводство. Значит, ну, естественно, возникает, во-первых, тогда, когда какая-то информация подлежит защите, это понятно. Вот. Ну и второе, когда конфиденциальная информация представлена в виде неких документов. Вот, они могут быть материальные, бумажные, они могут быть электронные. Суть в том, что эти документы где-то создаются, они куда-то перемещаются, где-то хранятся, на них какие-то резолюции накладываются, по ним что-то делается, то есть тогда, когда существует некий документооборот. Вот если эти два условия совпадают, то необходимо создавать конфиденциальное дело производства. Значит, оно, в общем-то, состоит из двух частей в таком классическом варианте. Это все, что касается материального дела производства. Материальное, конфиденциальное дело производства. Все, что касается электронного. И электронное, конфиденциальное дело производства. Значит, электронное конфиденциальное дело производства возникает только тогда, когда существует такое понятие, как электронный документ. Понятие электронный документ может быть только тогда, когда осуществляется авторство и подлинность этого электронного документа, то есть тогда, когда применяется ЭЦП, электронно-цифровая подпись. Вот. Если вы не применяете в компании электронно-цифровую подпись, то, в общем-то, создавать электронное конфиденциальное дело производства бессмысленно. Вот это будет уже не электронное дело производства, а это будет как бы электронные копии материального дела производства. Вот. Как только возникает ЭЦП, да, вы можете создавать конфиденциальное дело производства, именно электронное. Вот. Ну, обращаем внимание, что существует закон об электронной цифровой подписи, где определены некоторые правила игры с ЭЦП. Существует, вот, принят тоже недавно закон об информации, информационных технологиях там, и защите информации, где, назовем так, электронная цифровая подпись признается аналогом собственноручной подписи. И документ, который подписан электронной цифровой подписью, и документ, который подписан ручной подписью, то есть собственноручно, они имеют одинаковую юридическую силу. Вот. Но в отношении электронной цифровой подписи тоже обращаю внимание, что это не защита информации. Цель электронной цифровой подписи – это подтверждение авторства и подтверждение подлинности документа. То есть защита здесь должна строиться отдельно. Это не средство защиты, это средство авторства и подлинности. Значит, все, что касается материального дела производства, значит, оно состоит, в основном строится по двум направлениям. Это все, что касается документа оборота. Документа оборот. И это все, что касается, ну, назовем так, архива. Ну, назовем так, информационного хранилища. Ну, в упрощенном варианте архив это именно как архив. В более сложном варианте архив это есть такое понятие, как активный архив, то есть документы туда сдаются, оттуда они могут, так скажем, получаться, и требуется, ну, проверять, есть ли допуск к этим документам, которые сданы в архив, возвращаются ли документы, не делаются ли с них копии, не меняются ли они. То есть так называемый достаточно активный